кухню. Лолита управилась с сэндвичем и теперь неряшливо выуживает из консервной банки скользкую половинку персика. Гумберт с трясущимися от бешенства руками наливает себе выпить. Она ест, просматривая книжку комиксов и почесывая голень. Гумберт. Какой же дурень! Какой дурень этот Гумберт! Предоставить в распоряжение маленькой Лолиты тьму безумных безгумбертовых возможностей. Мечтательные прогулки на велосипеде, закаты, уединенные аллеи, уроки фортепиано, репетиции, укромные овражки, гаражи, угольные склады. Лолита, покончив с едой, идет к двери. Гостиная. Лолита сидит, развалившись в кожаном кресле. Выкусывая заусеницу, она следит за Гумбертом бесстрастными глазами. Поставив вытянутую ногу в одном толстом белом носке на табурет, она, не переставая, качает его. Лолита. «Ну что же, говори, любовничек». Гумберт расхаживает по комнате, потирая рукой щеку и дрожа от гнева. Лолита. «Потому что если ты сейчас не начнешь, я поеду кататься на велосипеде». Гумберт усаживается в кресло напротив, рассматривая ее. Она продолжает смотреть на него в упор и раскачивать табурет. Гумберт. «Не думаю, что ты будешь и впредь кататься на своем велосипеде». Лолита. «Вот как?» Он сдерживает себя, стараясь говорить спокойно, но его голос постепенно усиливается до истерических взвизгов. А окно напротив открыто, и сирень во дворе слышит их разговор. Гумберт. «Долорес, все это должно прекратиться немедленно. Ты разрушаешь наши отношения и подвергаешь опасности саму себя. Я не знаю и знать не хочу, с которым из юных хулиганов, Роем или Фоем, у тебя тайные свидания, но это должно прекратиться, а не то случится непоправимое». Лолита. «Непоправимое? Скажите, пожалуйста». Он отпихивает табурет, который она все раскачивала пяткой и носком, и ее нога глухо ударяется об пол. Лолита. «Эй, полегче на поворотах!» Гумберт хватает ее за тонкое запястье, когда она совершает попытку сбежать из комнаты. Гумберт. «Нет, ты будешь меня слушать. Я сломаю тебе руку, но ты будешь слушать. Завтра? Да, завтра. Мы уедем. Мы поедем в Мексику. Мы начнем совершенно новую жизнь». Ей удается выкрутить свою руку из его хватки и выбежать из дома. Гумберт выбегает следом и видит, как она, нажимая педали, удаляется на велосипеде по улице. Держась одной рукой за сильно стучащее сердце, Гумберт заворачивает за угол, направляясь в молочный бар, который Лолита часто посещает. В свете уличных фонарей ее велосипед, прислоненный к фонарному столбу, стоит одинокий и смущенный. Гумберт входит в бар. В отдалении, сквозь стекло телефонной будки, он видит Лолиту, юную русалку в прозрачном резервуаре. Она продолжает говорить. «С кем?» «Со мной?» Держа трубку в горсточке и конфиденциально сгорбившись над ней, она глядит на Гумберта, прищурившись, затем вешает трубку и выходит из будки. «Лолита, Бойко, пробовала тебе позвонить домой». «Гумберт, правда?» «Странно. Я видел, что ты с кем-то разговаривала. Твои губы двигались». «Лолита, да, ошиблась номером». «Слушай, я не хочу, чтобы ты злился на меня. Теперь все изменится к лучшему. Принято большое решение». «Гумберт». «Ах, Лолита, если только я все еще могу тебе доверять. Она улыбается ему и взбирается на свой велосипед. Обратный путь по Тейровской улице. Блестящая от дождя ночь. Лолита тихо подвигается на своем велосипеде вдоль мокрой панели, толкаясь ногой, поджидая Гумберта, вновь отталкиваясь. Он идет позади, взволнованный, с влажными глазами, рывками догоняя ее. Собака тянет поводок, и ее хозяин, отпуская, позволяет ей обнюхать фонарный столб. Кинокамера сопровождает Лолиту и Гумберта до их дома. Сирень стоит в цвету. В окне соседнего дома гаснет свет. Прихожая. Лолита и Гумберт входят. Лолита, понеси меня наверх. Я что-то в романтическом настроении. Он поднимает ее на руки. Телефонный звонок. Лолита, подняв указательный палец. Телефон. Гумберт. Ах, пусть звонит. Лолита, отпусти. Отпусти меня. Никогда не стоит разочаровывать звонящего. Гумберт. Моя афористичная душенька. Хорошо. По телефону говорит Культи. Измененным и приглушенным квакающим голосом. Культи. Как поживаете, профессор? Гумберт. Хорошо. А кто это? Культи. Простите, что беспокою вас так поздно. Вам нравится ваше пребывание в Берцле? Гумберт. Да. Могу я узнать, кто говорит? Культи. Это лучшее время в году. Только дожди досаждают. Гумберт. Простите, кто говорит? Культи с вежливым смешком. Мы не знакомы, но я за вами уже некоторое время дружески наблюдаю. Можем ли мы поговорить немного? Гумберт. Вы имеете какое-то отношение к колледжу? Культи. В некотором роде. Я что-то вроде студента-заочника. Видите ли, я изучаю ваше дело. Гумберт. Какое дело? Не понимаю. Культи. А Долорес уже в постельке? Гумберт. Ах, вот оно что. Ты, значит, изменил голос, Рой Волкер? Культи. Нет, нет. Вы ошибаетесь. Гумберт. Хорошо. Все, что я имею сказать вам, это что ни я, ни Лолита не вступаем в разговоры с незнакомцами. Культи весьма учтиво. Это недоразумение. Все совсем не так, как вы думаете. Люди, которых я представляю, озабочены только тем, чтобы дети вовремя ложились спать. Видите ли, мистер Гумберт, я состою внештатным сотрудником Департамента общественного благоденствия. Гумберт. Как ваше имя? Культи. О, это такое обыкновенное, ничем не примечательное имя. Мой департамент, сэр, хотел бы проверить некоторые довольно странные слухи, касающиеся отношений между вами и этой хорошенькой девочкой. Мы имеем на нее определенные виды. Мы знаем одного почтенного джентльмена, весьма состоятельного одинокого господина, который был бы счастлив ее удочерить. Во время этой речи Гумберт достает из кармана жилета коробочку с пилюлями и глотает одну. Гумберт. Это неслыханно. Культи. А вы сами удочерили ее? Официально, я имею в виду. Гумберт. Ну, я... Культи. Вы подали официальное заявление. Ваше заикание красноречиво свидетельствует, что нет. Гумберт. Я исхожу из того, что приемный отец — это родственник, и что родство само по себе является естественным эквивалентом опекунства. Культи. Сознаете ли вы, что слово «естественным» несет скорее низменные ассоциации? Гумберт. В моем случае нет. Культи. Но вы согласны с тем, что малолетняя особа женского пола должна иметь опекуна? Гумберт. Полагаю, что должна. Культи. И что она не просто домашний питомец? Гумберт. На самом деле, культи. Вы вывезли ее из Рамсделя, профессор? Гумберт. Да, но... В это время Лолита незаметно проскальзывает в прихожую и обвивает Гумберта своей голой рукой. Культи. Знаете ли вы, что в некоторых штатах опекунам запрещается менять место жительства подопечного без разрешения суда? В некоторых штатах и некоторых состояниях. Гумберт, в каких состояниях? Культи. Например, в котором находитесь вы, в состоянии болезненного возбуждения. Давно ли вы были у вашего психиатра? Гумберт. Никогда не был и не нуждаюсь в этом. Культи. Вы значитесь у нас в материалах, как мужчина, белокожий, вдовец. Готовы ли вы дать отчет нашему эксперту относительно вашей половой жизни в настоящее время, если таковая имеется? Гумберт. Эксперту? Гумберт нервозно шлепает Лолиту по руке, которой она его гладит. Культи. Да. Мы направим к вам в удобное для вас время доктора Бианку Шварцман, очень опытную даму. Гумберт. Боюсь, мне нечего будет рассказать ей. Культи. Боюсь. Это фрейдовское словцо. Гумберт. Я не понимаю вас. Дайте мне ваш адрес, и я напишу вам. Культи. В этом нет нужды. Послезавтра наш доктор осмотрит вас и вашу протеже. А теперь спокойной ночи. Наплыв. Гостиная. Гумберт в состоянии нервного возбуждения ходит по комнате. Гумберт. Это розыгрыш. Это розыгрыш. Но дело не в этом. Слухи, он сказал. «О, мон дью!» Лолита. «Нам надо уехать!» Гумберт. «Бежать, как в старой мелодраме. Лучшее решение для нас — это уехать за границу». Лолита. «Ладно, поехали в Мексику. Меня там зачали». Гумберт. «Не сомневаюсь, что я смогу найти там преподавательскую службу. Чудно. Я знаю одного испанского поэта в Мехико. У него в стихах полно черных бычков и символов, и он не отесан, как матадор, но у него есть связи. Лолита. Одно условие. На этот раз я буду решать, куда ехать. Я хочу проехать через Аризону. Хочу посмотреть на пляски индейцев в Эльфинстоне». Гумберт со слезами. «Я в твоих руках, твоих горячих маленьких руках, любовь моя». Предполагается, что от Берцле, расположенного в Айдахо, до мексиканской границы, если ехать через Аризону, расстояние не менее 1000 миль. Наши беглецы выезжают в среду утром. Гумберт горит желанием приехать, по возможности без проволочек, в Бордертон, Южная Аризона, а оттуда двинуться в Мексику по западному побережью, в пятницу утром. С наивным стремлением не привлекать внимания, он собирается провести 2 ночи в автомобиле. Первую на стоянке для туристических фургонов, вторую где-то в Аризонской пустыне. В дальнейшем становится понятно, что Квильти, беря в прокат 3 или 4 различных автомобиля, избегая тем самым обнаружения, избивая свою жертву с толку, преследует Гумберта от Айдахо через Неваду или Юту до самой Аризоны. План Квильти состоит в том, чтобы Гумберт перевез девочку через 2 штата и доставил ее в Эльфинстон, Аризона, где он выкрадет ее у Гумберта и отвезет на свое ранчо, расположенное в тех краях. Вместе с тем возникает непредвиденная трудность. Как забрать Лолитины вещи из автомобиля? Такая попытка предпринимается во время остановки в Уэйсе утром в четверг, но успешно выполняется только в следующий понедельник благодаря непредвиденной госпитализации Лолиты. Короткие встречи Гумберта с Квильти, случавшиеся ранее, в Брайсленде и Бертсли, были слишком мимолетны и обыденны, чтобы он мог узнать своего преследователя. Квильти, призрачный хищник, старается следовать за Гумбертом быстрой тенью, то обгоняя его, то пропуская вперед. Тревога и раздражение Гумберта еще больше подогреваются тем, что он в точности не знает, сыщик ли преследует их, или же Лолитин воздыхатель. Глаза Гумберта в зеркале заднего вида. Он с Лолитой проезжает вдоль каньона через городок под названием Тополиной, три тополя и заросшие люцерной поляны. Лолита: «Мы разобьемся, если ты все время будешь пялиться назад». Гумберт: «Что за идиотское положение?» Лолита: «Ну сколько можно говорить об этом? Целый день слушаю эти глупости». Гумберт: «Идиотское, потому что не знаешь, как прекратить все это. Этот автомобиль преследует нас, то исчезая, то появляясь, последние 200 миль. Я даже не могу пожаловаться патрульному». Лолита, смеясь: «Конечно, не можешь». Гумберт: «Но я могу попробовать от него оторваться». Лолита: «Не на нашей развалине». Гумберт, проезжая на желтый свет светофора на перекрестке в Тополином городке: «Красный свет, ему придется постоять». Лолита: «Тебя арестуют, если будешь так ездить». Гумберт: «А теперь повернем и спрячемся на минуту. Вот на этой миленькой маленькой улице». Лолита: «На эту миленькую улицу въезд запрещен». Гумберт: «Ты права». Сдает назад. Лолита: «Кроме того, это противозаконно — устраивать на дороге гонки и прятки». Гумберт: «Помолчи, пожалуйста, я едва не задел этот фургон». Лолита: «Послушай, возвращайся-ка на шоссе и просто забудь всю эту чушь». Вновь шоссе, вечер того же дня, низко слепящее солнце. Лолита в едущем автомобиле ест банан. Бензозаправочный пункт. Желая купить новые солнцезащитные очки, Гумберт оставляет Лолиту в автомобиле и направляется в лавку. В то время как Гумберт занят выбором очков, его преследователь плавно подъезжает и останавливается на другой стороне улицы. Гумберт посматривает в окно. Автомобиль Гумберта. К нему подходит Квильти. Лолита, высунувшись из окна, очень скоро говорит с ним, маша при этом рукой вверх и вниз с растопыренными пальцами, как она делает обычно, когда речь идет о чем-то очень серьезном и неотложном. Гумберта поражает речистая свобода ее обращения. Разговора не слышно, кроме, возможно, одного слова «Эльфинстон», и лица Квильти не видно. Он спешит вернуться к своему кабриолету и уезжает до того, как Гумберт выходит из лавки. Автомобиль Гумберта медленно едет вверх по крутому склону. Гумберт: «О чем тебя спрашивал этот хам, Лолита?» Лолита, изучая дорожную карту: «Какой хам? Ах, тот. Ах, да. Ах, не знаю, спрашивал, есть ли у меня карта. Заблудился, верно». Пауза. Гумберт. Теперь послушай, Лолита. Не знаю, лжешь ли ты или нет, и не знаю, сошла ли ты или нет с ума, но этот человек ехал за нами весь день, и я подозреваю, что он полицейский агент. Лолита, смеясь. Если он действительно агент, то глупее всего было бы показать ему, что мы испугались. Ах, смотри, все девятки превращаются в следующую тысячу. Когда я была совсем маленькой, я была уверена, что нули остановятся и превратятся обратно в девятки, если мама согласится дать задний ход. Большой продовольственный магазин. Гумберт. Дай-ка подумать, что нам нужно. Он раздумывает среди фруктов, потасканный приап, внимая арбузу, вопрошая персик, толкая свою проволочную тележку к глинцевитой клубнике. Лолита тем временем околачивается у окна рядом с журнальной стойкой. Она видит за окном Квильти, который тут как тут на тротуаре. Убедившись в том, что Гумберт целиком поглощен покупками, она выскальзывает наружу. Вскоре, обремененный набитым бумажным пакетом, Гумберт выходит на улицу и озирается в поисках Лолиты. Он кладет пакет в свой автомобиль, закрывает дверцу и идет по тротуару, высматривая Лолиту в различных лавках и конторах, мимо которых он проходит. Аптека, недвижимое имущество, автомобильные части, кафе, спортивные товары, недвижимое имущество, мебель, аптека, денежные переводы, прачечная, электроприборы, ателье мод Бетти. Возвращаясь назад, страдая и страшась, он вдруг издали видит ее, как она пытается вытащить из автомобиля свое новое пальто и другие вещи, но дверца заперта, а через окно, на три четверти закрытое, вещи не пролезают. Квильти тем временем затаился на соседней улице, ожидая, пока Лолита, добыв кое-что из тех вещей, которыми она дорожит, присоединится к нему. Она замечает приближающегося Гумберта и с напускной беззаботностью, прищурившись, идет к нему навстречу. Лолита, ах, вот ты где! В продолжение нескольких секунд Гумберт смотрит на нее, храня зловещее молчание. Лолита, в чем дело? Гумберт, ты отсутствовала 20 минут. Я не собираюсь так оставлять эти твои исчезновения. Я хочу знать в точности, где ты была и с кем. Лолита, я встретила подругу. Гумберт, правда? Очень интересно. Лолита, считаешь меня лгуньей? Гумберт, ее имя, пожалуйста. Лолита, о, просто девчонка, с которой я вместе училась. Гумберт, в Берцли? Лолита, да, о да, в Берцли. Гумберт, ее имя? Лолита, Бетти. Бетти Паркер. Гумберт, отлично. Вот смотри, в этой маленькой черной книжке у меня есть список твоих соучеников. Посмотрим. Есть Мэри Паддингтон и Юлия Пирс. Но нет Паркер. Что скажешь на это? Лолита. Она была из другого класса. Гумберт. Это полный список всех учеников школы. Лолита. Она поступила незадолго перед нашим отъездом. Гумберт. Хорошо. Попробуем с другого боку. Где именно ты ее повстречала? Лолита. Ах, я увидел ее из магазина. Она слонялась без дела, как и я. Гумберт. И что вы делали потом? Лолита. Мы зашли в молочный бар. Гумберт. И вы заказали там? Лолита. По Кока-Коле. Гумберт. Смотри, моя милая. Мы, знаешь, можем это проверить. Лолита. Во всяком случае, она выпила Кока-Колы, а я стакан воды. Гумберт. Что-то анонимно бесцветное и текучее. Понимаю. Отлично. Это вон там, что ли? Лолита. Ну да. Гумберт. Отлично. Пойдем. Мы допросим сифонщика. Лолита. Погоди секундочку. Я не уверена, может быть, это было в другом месте, на углу. Гумберт. Очная ставка откладывается. Но все равно. Мы зайдем в оба места. Лолита. Или, может быть, это было где-то на соседней улице? Гумберт. Найдем. Давай-ка заглянем в телефонную будку. Ты ведь любишь телефонные будки, не так ли? Теперь пролистаем телефонную книгу. Эту затасканную книгу. Эту прикованную цепью грязную книгу. Благородное похоронное бюро. Нет, рано. Ах, вот. Аптеки и молочные бары. Один в горном переулке, другой — угловой. Еще на Кипарисовой улице. И аптечная лавка Ларкина. Это все, что есть поблизости. Мы посетим их один за другим. Лолита. Поди к черту. Гумберт. Грубость цыпка тебе не поможет. Лолита. Ты не смеешь загонять меня в ловушку. Ну хорошо, мы никуда не заходили. Мы болтали и смотрели на платье в витринах. Гумберт. Вот в этой, например? Лолита. Да, хотя бы в этой. Гумберт. Ах, Лолита, взгляни поближе. Витрина магазина готового платья. Приказчик, ползая на четвереньках, поправляет ковер, на котором стоят полуразобранные манекены, изображающие свадебную группу и имеющие такой вид, будто они только что пострадали от взрыва. Одна фигура без парика и без рук, совершенно нагая, если не считать белых чулок на ногах. Другая небольшой величины, не имеющая определенного пола, стоит в манерной игривой позе и должна изображать, когда ее оденут, девочку Лолитиного роста с букетом. Высокая, укрытая огромным куском фаты невеста вполне закончена, если не считать отсутствие одной руки. На полу, у ног девицы, там, где ползает приказчик, лежат три тонких голых руки и белокурый парик. Две руки, не обязательно принадлежащие одной фигуре, случайно соединились в изогнутом положении, напоминающем жест отчаяния и мольбы. Гумберт, раздраженный и саркастичный, с лицом подергивающимся от тика, указывает на эти предметы угрюмо молчащей Лолите. Гумберт. Гляди, Лолита, гляди хорошенько. Разве это не ужасный символ какой-то невероятной беды? Разве по твоей нежной коже не бегают мурашки от этого зрелища? Шоссе, низкое солнце. Тень автомобиля скользит и колеблется по скалистому склону. Указатель. Эльфинстон, 20 миль. Лолита больна. Она прижимает руки к глазам, откидывает голову назад и стонет. Гумберт. Ты устала? Она не отвечает. Гумберт. Если хочешь, мы остановимся. Ты сможешь соснуть часок-другой. Она пожимает плечами. Гумберт. Тебе нехорошо? Лолита. Мне ужасно плохо. Гумберт. Отчего? Что с тобой, моя милая? Животик болит? Лолита. Все болит. Хочу остановиться в Эльфинстоне на ночь. Гумберт. Но так мы никогда не доедем до Бордертона. Лолита. Я умираю, болван. Мы остановимся в Эльвинстоне на ночь. Гумберт. Я хотел бы избежать остановок в мотелях. Лолита. На этот раз мы заночуем в самом лучшем отеле Эльфинстона. Я подчеркнула его название в золотых страницах. Гасиенда Грёз. Ох, мне никогда еще не было так паршиво. Ты сидишь на моем свитере. Гумберт. Бедняжка моя. Как не вовремя. Ай-яй-яй. Ну вот что сделаем. Остановимся на ближайшей площадке, и я поставлю тебе градусник. У меня в Несесере есть градусник. Площадка для короткой остановки. С одной стороны дороги высится отвесная скала, а прямо за шоссейным ограждением мглистая пропасть. Лолита, откинув голову и закрыв глаза, сидит с термометром во рту. Кинокамера опасливо исследует содержимое мусорных баков, консервные банки и пустые бутылки, и останавливается на детском мокасине, забытом на каменном парапете. Гумберт смотрит на свои наручные часы. Гумберт. Так, я думаю, что уже можно взглянуть. Он деликатно вынимает у Лолиты изо рта стеклянную палочку термометра. Она облизывает пересохшие губы. Ее бьет дрожь. Гумберт высматривает уровень ртути. Гумберт. Эти коварные американские градусники как будто нарочно устроены так, чтобы скрывать свои показания от простых смертных. А, вот вижу. Боже мой. 103. Мы немедленно едем в больницу. На следующей шоссейной площадке останавливается автомобиль Куильти. Мотель «Гасиенда Грёз» в Эльфинстоне, Аризона. Погожее утро. Гумберт выходит из номера со стопкой книг и букетом жестко топорщащихся диких цветов в руках. Он направляется к своему автомобилю. С ним заговаривает хозяйка мотеля. Хозяйка. Надеюсь, ей сегодня намного лучше. Гумберт. Я сейчас еду к ней. Доктор сказал, что при такой инфлюенции, как у нее, температура держится 4 дня. И действительно, вчера у нее жар начал спадать. Хозяйка. Ей понравятся ваши цветы. Гумберт. Я собрал их в лощине, что на той стороне вашего мотеля. Сегодня ветер пронизывает до костей. Это от того, что мы в горах? Хозяйка. По мне так довольно тепло. Гумберт. Я что-то неважно себя чувствую. Надо будет лечь в постель, когда вернусь. Хозяйка. Погодите, я отодвину корзину с бельем, чтобы вам было легче выехать. Залитая солнцем частная палата в Эльфинстонской больнице. Лолита со счастливым и невинным лицом лежит с журналом в опрятной и свежей постели. Ее губы свеженакрашены, ее волосы до блеска расчесаны щеткой. На ночном столике белый телефонный аппарат, топазовый перстенек и роза в стакане со стеблем, инкрустированным драгоценными пузырьками воздуха. Мария Лор, пухлая, миловидная и наглая молодая сиделка, состоящая в сговоре с нимфеткой, энергично складывает белое фланелевое одеяло, когда в палату входит Гумберт со своим трогательным букетом и книгами. Гумберт. «Бонжур, мон пети». «Здравствуй, малютка». Лолита. «Какие жуткие траурные цветы. Но все равно спасибо. Только будь так мил, пожалуйста, обойдись без французского. Это только раздражает людей». Ее глаза вновь обращаются к журналу. Гумберт. «Температура больше не поднималась? Это прекрасно. Кто принес тебе эту розу?» Лолита. «Мария». «Мария Лор», посмотрев в окно на автомобильную площадку перед больницей. «Вам нельзя оставлять машину здесь, мистер? Вам надо объехать здание с другой стороны». Гумберт. «Простите, я спешил и к тому же не слишком хорошо себя чувствую». Мария. «Там знак висит, только для персонала». Гумберт. «Хорошо, хорошо». Мария уходит, унося одеяло. Лолита. «Мария только старается быть полезной». Гумберт. «Мария наглая и пронырливая. Не удивлюсь, если узнаю, моя милая, что вы успели обменяться всеми своими дрянными секретами. Ее вихлястый зад, должно быть, заставляет практикантов ворочаться по ночам». Лолита. «Твой английский здорово продвинулся, дорогой. Скоро ты заговоришь на жаргоне малолетних преступников». Молчание. Гумберт. «Я принес тебе несколько дивных книг. История танца, поэты романтики моего друга профессора Бера, цветы скалистых гор с восхитительными иллюстрациями и еще Кармен Мериме. Боюсь, не лучший перевод, но обязательно прочитай. Это замечательная печальная повесть». Лолита издает неопределенно благодарственный звук и продолжает поглощать страницы своего журнала. Вновь вбегает Мария Лор. Гумберт, поднимая пару солнечных очков, оставленных на комоде. «О, чьи это? Не мои и не твои?» Мария, быстро переглянувшись с Лолитой. «Да, это один посетитель забыл». Гумберт, «посетитель? У тебя был посетитель, Лолита?» Мария, кладя очки в карман. «Нету другого пациента. Я нашла их в коридоре и подумала, что они, может быть, ваши». Уходит. Гумберт. «Est que tu ne m'aimes plus, ma Carmen?» «Ты меня больше не любишь, моя Кармен?» Лолита. «Ну вот, опять началось». Она полистала страницы своего журнала, нашла место с продолжением истории и вновь принялась за чтение. Гумберт. «Градусник разбился в перчаточном отделении, но я проверил утром пульс, и он оказался 110. Я сейчас уйду, мне нужно лечь. Не хочешь ли ты взглянуть на эти красивые книги?» Лолита издает тот же неопределенно благодарственный звук и, глубже погружаясь в чтение истории «Они назвали меня шлюхой», принимается ковырять в носу. Гумберт опускается в кретоновое кресло, открывает ботанический атлас, который он принес ей в подарок, и пробует найти в нем цветы, которые он собрал для нее. Это оказывается невозможно. Гумберт со вздохом. «Я сейчас уйду. Плохо себя чувствую. Ничего не хочешь сказать мне?» Лолита, «что?» Гумберт, «я сказал, не хочешь ли ты поговорить со мной? Ты прочитаешь свой журнал, когда я уйду». Лолита, «что ты хочешь, чтобы я сказала?» Мария Лор возвращается с вазой для цветов. Гумберт, «почему ты не можешь выписаться уже завтра? Ты просто излучаешь здоровье». Мария, «она останется до вторника», — так сказал доктор. «Мята длиннолистая и сумах ядовитый. А это золотарник, от которого у нее может начаться сенная лихорадка». Гумберт, «ох, выбросите их, выбросите». Мария, «да, я думаю, их лучше выбросить». Уходит. Гумберт. «Лолита, любовь моя, только подумай, во вторник, если мы отправимся с самого утра, мы будем в Мехико к полуночи. Никакие тайные агенты, никакие призраки и упыри не будут нас больше преследовать. Мы будем жить, как нам вздумается, моя Лолита. Я сделаю тебе предложение. Старик-священник обвенчает нас. И мы будем жить счастливо в чудесной Розамараде до скончания времен». Оба вдруг осознают, что Мария Лор снова в комнате. Лолита. «Это поэзия. Он читал стихи. Не обращай на него внимания, Мария». Гумберт. «Да, поэзия. Единственное, что есть подлинного на земле. Но я уже ухожу». Лолита. «Мне нужны все мои вещи. Коричневый чемодан и мамин голубой, и сумка из автомобиля. Все-все». Гумберт. «Эти вещи в автомобиле. Я не забирал их в мотель». Лолита. «Отлично. Они нужны мне прямо сейчас». Гумберт. «Не можешь подождать до вторника? Тебе что, нужны все твои платья немедленно?» Лолита. «Чтобы я выбрала. Мария, где зеркальце?» Гумберт. «Я не в силах дотащить сюда твой багаж». Мария, «не беспокойтесь, Джо принесет». Гумберт, «хорошо, я, пожалуй, пойду». «Что ж, до свидания, Лолита». Лолита, рассматривая себя в зеркальце. «Прощай, прощай». Гумберт, «девочка с зеркалом, художник неизвестен». Он задумчиво смотрит на нее, покачивая в руке автомобильный брелок. Мария ждет у двери.